Компания ОМФК «Симас Финанс», судебный отдел. Корчевская Анастасия Сергеевна, разговор с вами записывается. Ольга Валентиновна, вы или нет? Задолженность у вас компания «Симас Финанс», почему не оплачиваете? Не хочу. В нашей компании задолженность, в другой компании задолженность. Понабрали займов, с какой целью не оплачиваете? Не хочу. Целью невозврата? Это говорит человек, которому 48 лет. Вам точно 48 лет? Ага. Плохо слышно вас к окошку, подойдите. Я слышу, это меня прервало. Плохо вас слышно. Ну так уши помой. Ольга Валентиновна, к окошку подойдите. Хуёшку. Это все, на что у вас ума хватает? Ну, я слышала, гляди. Это все, на что у вас ума хватает? Ольга Валентиновна, в 48 лет. Это волшебным образом угу. Представляете, ну, наверное, стали к окошку подошли, так и волшебным образом мы все услышали. Вы книжки-то давно читали? Вообще в руки брали? Знаете, что такое книжки? Ой, господи. Ольга Валентиновна, чему детей-то своих учите? Ольга Валентиновна. Я их пишу. Алло. Алло. Готовьтесь к негативным последствиям, Ольга Валентиновна. Посторонние предметы. Ситуацию довели до края. До края довели ситуацию. Готовьтесь к негативным последствиям, Ольга Валентиновна. Если будет выезд запланирован. Дом 7, корпус Б-37 будет выезд запланирован. Требование вашего кредитора погасить задолженность в течение 3 дней в полном объеме. В какой срок дней от вас оплата поступает? Ни в какой. Почему? Потому что я не приемлю, чтобы ко мне применяли психологические методы давления, такие как выбор без выбора. Я сама решу, когда мне что оплачивать. А кто на вас давит? Вы сейчас психологическое давление пытаетесь оказывать. Никто на вас не давит. Я вас спрашиваю, когда у вас, в какой из трех дней поступит оплата? А я вам говорю, ни в какой из трех дней оплата не поступит. То есть вы отказываетесь от записи разговора? Я разве такое сказала? Производить оплату. Я разве такое сказала? Ну, так как вы уточните тогда, когда от вас оплата поступает? Когда-нибудь обязательно поступит. Когда-нибудь? Угу. Хорошо. Значит, на данный момент я фиксирую ваш отказ от оплаты. Так я же не отказывалась. Вы же обманываете. Я же не отказывалась. Когда-нибудь? Я вас не спросила когда-нибудь. Я вас спросила, в какой трех дней. Но если вы считаете, это корректный разговор, хорошо, пишите, что хотите. Как будто это имеет какое-то значение. Алло? Если в течение трех дней... А почему вы отключали микрофон? Вы ходили советоваться с кем-то, что дальше сказать? Конечно. Да? Вы новенькая? Сами не знаете? Ольга Михайловна, старенькая. С дилетантами я не общаюсь. Извините, если вы сами без советов посторонних не в состоянии там что-то сказать, тогда вы мне неинтересны как собеседник совершенно. А вы нам интересны. Абсолютно. Если от вас оплата не поступит... Вы еще посоветуетесь с кем-нибудь? Вы еще с кем-нибудь посоветуетесь? Потому что это пока не заходит. Вы там зарегистрированы? Обязательно с комиссией. Нет, не там. Вы пообщаетесь. Вы обязаны предоставить место регистрации своему кредитору. Тебе вам что ли? Три дня ты что, кредитор, на предоставление информации. Кредитору своему. Ага, я не говорю, конечно. Что нет. Ты кто такая? Поэтому, Ольга Михайловна, три дня. Что три дня? Ты что, девочка из фильма «Звонок»? Семь дней. Почему вы сразу начинаете хамить? Вам стыдно, что вы не способна девушка? Женщина. Девочка, спасибо за девочку. Вам стыдно? Мне очень стыдно. Мне очень-очень стыдно. Да, женщина, я понимаю, что вам стыдно. Мне так стыдно. Что вам я просто стыдно будет даже перед родственниками, от стыда, потому перед что за вас они не могут оформить кредит. В каждом банке им будут отказывать. Так что, Ольга Михайловна, я думаю, от вас отвернутся все родственники. До свидания. Как тебе повернуться? Алло. Да. Здравствуйте. Михайлов Иван Олегович, а у вас Sequoia Credit Consolidation. Звонок произошел по поручению ФК «Займ онлайн», разговор записывается. Наталья Александровна, это вы? Я. Дату рождения назовете. Моя дата рождения находится в безопасности от телефонных мошенников и не разглашается. Ваша дата рождения находится в безопасности у меня на экране. Я чтобы очень рада. Чтобы в безопасности рада. Находились ваши личные данные, и банковская тайна сохранялась, подтвердите ее. Я не нуждаюсь в вашей информации. Совершенно. И свою дату рождения... Никто не спрашивает, в чем вы нуждаетесь, а в чем нет. Слышь ты, говно, ты что там вообще перепутал, Рамсы? Ты с кем разговариваешь-то, Ксина? Ксина, в будку, шел вон, пес. С тобой так буду разговаривать, говно. Пошел на бабскую работу, чмошник. Выгнали отсюда, да? Больше никуда не взяли тебя, да? Только телефонной попрошайкой? Окошко открываем, да хрен тебе, голову тебе проветрий. Я вас слушаю, алло. Меня зовут Черводаров Владислав Сергеевич, это агентство по возврату долгов, АО «Секвойя Кредит Консолидейшн». Звонок вам поступает по поручению микрофинансовой компании «Займ Онлайн». Я информирую вас о записи разговора. По какой причине вы не выполняете свои финансовые обязательства? По какой причине вы интересуетесь? Потому что вы не оплачиваете. И чего теперь? Денег. Не особо вы любопытны? Ничего, теперь идите и возвращайте. Ага, бегу и волосы назад. Ну, конечно, желательно так. Главное, ага. Да, конечно, прямо сейчас побежала уже. А вы в тюрьме сидели уже, да? Да, 20 лет, от звонка до звонка. И как вам, понравилось? Очень, еще хочу. Во сколько вы сели? Короче, иди нахер. 15? Нахер иди. Да, так вы же там. Нет, я не там. Там твое место. Вместе. Там твое место, псина. Нет, это как раз-таки ваше место законное. Да, да, да. Как положено, да, все да, там да, исполняется. Да, да, да. Нахер иди. Нахер говно иди никогда. Компанию. Никогда. А зачем попрошайничали тогда, Наталья? Попрошайка это ты. С утра до вечера чмошника никуда больше на работу не взяли, только на башку натемяшить гарнитуру и с утра до вечера наяривать. Дай денег, дай денег. Дарников? Все, на что способен, еще и глухой. Я не говорю, дайте. Я говорю, что я требую, чтобы вернули эти деньги. Я не прошу их себе, ага, мне ваши деньги не нужны. Ну, значит, иди. Да, нахер. Я вполне хорошо зарабатываю, чтобы пройти таких людей, как вы. Хоть бы не врал. Тем более. Отлично зарабатывают у нас телефонные попрошайки. Да, конечно, миллионы. Но просто. Попрошайка, я же говорю, это вы. Нахер, иди, я тебе еще раз говорю. Вы же просили деньги. Я деньги не просил ни у кого, понимаете? Я независим от кредитов и тому подобных вещей. А вы у нас решили попросить. Я, в общем, в кармашек телефон кладу, потому что ручки мерзнут. Кладете? Разговаривать с таким гондурасцем. Все, пока. Да, с сыном со своим поговорите, он у вас такой же. Ты долбанос, у меня нет никакого сына. Я не отвечаю на вопросы сотрудников неизвестных мне компаний. Это я как бы намекаю на то, что меня никто не уведомил, что вам передал дело. Ольга Михайловна, вы письмо не получали разве с уведомлением? Представляете, не получала. Ну, было отправлено 12 февраля еще к вам. Это я уже все слышала, только никто мне ничего не отправлял, потому что ничего ко мне не приходило. Адрес я назвала, он актуальный? Ну, опять-таки, я, значит, на вопросы не отвечаю, а свой адрес буду комментировать неизвестной девушке. Нет, да? Ну подождите, Татьяна Михайловна, просто вы указывали этот адрес ВКонтакте, в анкете, прошу прощения. Барышня, вы и понимаете, что вот данный вопрос, это совершенно не ваша забота. Это забота кредитора. Письмо было получено, Ольга Михайловна. Письмо было получено? Письмо было получено? Трек номер письма называйте? Да, письмо было получено. Трек номер письма называйте? Нет информации, нет. А откуда у вас информация, что письмо было получено? Я вижу, что письмо получено. Где вы видите? Вы бабка Ванга? Как вы можете это видеть, если у вас нет трек номера письма? Вам на словах передали это? Ольга Михайловна, вы отказываетесь от своего долга? Я отказываюсь комментировать ситуацию незнакомой компании, о которой меня никто не уведомил. Скажите, какая разница, кто занимается? Одна дает, другая дразнится. Это очень большая разница. Сейчас всякие неизвестные мне проходимцы будут мне вопросы задавать, да? Подождите, а вы что, оплачивать будете на наши реквизиты? Да какое вам вообще дело до моих отношений с кредитором? Пока ваши права не доказаны. Пока ваши права не доказаны, я на ваши вопросы отвечать не буду. Вы можете информацию о нашей компании посмотреть на сайте. Да нахера мне это надо, Кэф? Чего же вы такие долбанутые все? Я вам говорю, пусть кредитор пришлет мне уведомление. Слушай, когда тебе уважаемые люди говорят. Итак, когда кредитор мне пришлет уведомление, после только после этого я буду с вами, Кэф, общаться. До этого, Кэф, даже скрипт прочитать вонючий не дам. Буду разговаривать параллельно, ходить, любить и А вам не говорили, не озвучивали, что у вас есть акция, у вас есть возможность оплатить по скидке, не интересует? Не интересует меня акция. А зачем вы тогда деньги оформили, если вы не собираетесь их возвращать? Не собираюсь перед вами отчитываться. Оформили чужие деньги, Но если вы не можете вернуть 10 тысяч рублей, зачем вы их оформили тогда? Не собираюсь, повторяю, вам перед вами отчитываться. Денежные средства, зная, что вы такой неответственный человек, вам что-то вы позвонили почитать мне нотации, так это бесполезно. Нет, потому что кредитор вы обязаны вернуть денежные средства. Да вам-то какое дело? Если вы любопытные, прям во все дырки заточки, я не пойму. А вы на каком основании их оформили, чужие деньги не возвращаете? Да вам-то какое дело? Если кредитор будет обращаться в правоохранительные органы, будьте тогда принудительным образом возвращать денежные средства. Ну, вы, наверное, думаете, что... А кредитор пойдет в правоохранительные органы, чтобы я в принудительном порядке возвратила. Ты себя слышишь вообще, Хава Хасановна? Ты что несешь? Посмейтесь немного. Вы даже не в состоянии 10 тысяч рублей заработать, вы смеетесь. Ну так я смеюсь над тобой, над тем, какую чушь ты несешь. Да что вы говорите? А вы что делаете? Да что вы говорите, это самый весомый аргумент, который вы можете мне предложить, да? Ольга Михайловна, что такое, Хава Хасановна? Че с тоном-то? Нормально разговаривать, спокойно. А зачем вы чужие номера телефонов оставили? Ложные контакты вы оставили? Что ты несешь? Какие ложные контакты? Вообще, какое тебе... Какое твое собачье дело, псинка? Какое твое дело? Какое твое дело? Научитесь своей жизни. Должница, со всяким говном я разговариваю только так. Со сбросами этого общества нужно разговаривать только так. Ты же чмошница, которая ничего в жизни не добилась. Пошла на эту работу, чтобы хоть немножечко власти тебе дали, чтобы самоутвердиться чуть-чуть. А я деньги не оформляю. Отбили во дворе, чморили всю жизнь, потому что, наверное, весишь 200 килограмм, и нос у тебя километровый. Вот пришлось пойти, чтобы на башку натянашить гарнитуру и звонить. Ты до вечера делать вид, что ты грозная, что ты из себя представляешь. Но на самом деле все над такими, как ты, ржут. Вы посмешище. А над вами кто смеется тогда? Скажите, пожалуйста, над вами кто-нибудь смеется? Никто надо мной не смеется. Я уважаемый человек и гражданин Российской Федерации. А тебя даже человеком назвать нельзя. Потому что ты опарыш. Да, и поступают вам звонки, что вы можете долг оплатить. А ты опарыш. Над собой. В зеркало посмотритесь. Попить водички? Валерьяночки, да, что еще? Давай по скрипту. Да, а то мне скрипта нельзя, хозяин плетьми по жопе надает.